Глава 39. Лучшие видеоблоги. В темных очках и парике с длинными черными волосами Виктория Сазонова сама себя узнавала с трудом. Вечером она прошла мимо поста охраны элитного коттеджного поселка «Новый Вавилон», и секьюрити вежливо ее поприветствовали. Девушка молча кивнула им в ответ. Они приняли ее за Дашку, а значит, она добилась того, чего хотела. Теперь оставалось самое сложное и интересное. Пакет с тяжелым пистолетом оттягивал руку. Вика беспрепятственно добралась до особняка Решетниковых и толкнула тяжелую входную дверь. Та была открыта. Значит, дома кто-то есть, а ей лучше никому не попадаться на глаза. Обмануть охранников несложно, родственников гораздо труднее. Сазонова зашла в просторную гостиную, осмотрелась и на цыпочках поднялась в комнату Дашки. Как можно жить в этом мавзолее? Тяжелая старинная мебель из темного дерева, уродливые головы животных на стенах, все эти древние картины и статуэтки. Не дома, музей какой-то. А еще книги, книги, повсюду книги. Толстые, старинные, с позолоченными корешками. Они заполняли все шкафы. Когда у Викиных родителей был собственный особняк, он выглядел совершенно иначе. Ее мать обожала современное искусство, современную мебель и большие свободные пространства. В их комнатах было светло и просторно, совсем не так, как здесь. И как только Дашка терпит этот хлам. Поднявшись на третий этаж, Сазонова замерла и прислушалась. В доме стояла тишина. Экономка, видимо, была на кухне, а сами Решетниковы отсутствовали. Девушка толкнула ближайшую дверь. Кажется, здесь раньше жила Дашкина мать. Небольшая комната в пастельных тонах, платяной шкаф, широкая кровать, телевизор на стене. В углу стояло старинное трюмо, на котором поблескивало несколько баночек и тюбиков с дорогой косметикой. Видимо, Наталья забрала не все, когда съезжала. Там же стояла резная шкатулка с откинутой крышкой, заполненная украшениями. Бижутерия из разноцветного пластика и металла была свалена вперемешку с дорогими перстнями, цепочками и ожерельями. Разве можно так безалаберно относиться к подобным вещам? Вика вытащила из шкатулки пару колец, толстую золотую цепочку и изящный золотой браслет, усыпанный мелкими рубинами, и сунула их в свою сумочку. Пригодится. Затем она покинула комнату Натальи и направилась в комнату бывшей подруги. Зайдя внутрь, она осмотрелась по сторонам. Куда бы спрятать оружие так, чтобы сама Дашка его не нашла? Вика заглянула во все шкафы и комоды, перетряхнула выдвижные ящики. Ничего интересного она не обнаружила. Банальные тряпки, безделушки, нижнее белье. Решетникова совсем не гналась за модой, и это при таких-то деньгах. Девушка еще раз убедилась, что ее бывшая подруга – полная дура. Наконец она увидела на шкафу круглую картонную коробку, обтянутую тканью. В таких раньше хранили шляпы. Вика влезла на стул, сняла со шкафа картонку и открыла ее. Ничего особенного. Какие-то старые перчатки и шарфики. Она вытряхнула пистолет из пакета в коробку, стараясь не прикасаться к нему голыми руками. Прикрыла оружие модным шарфиком, а затем водрузила коробку на кровать. После этого Вика достала телефон, включила запись видео и направила на себя объектив камеры. Это будет лучший выпуск ее блога. Боже, ребят, какой ужас! Помните, я обещала вам разоблачить убийцу Ильи Кабанова? Я тогда немного преувеличивала, но, кажется, я и правда знаю, кто его застрелил. Она покрутилась по комнате, показывая на камеру Дашину спальню. Помните, я показывала вам видеозапись нападения на мою подругу в ночном парке? Тем же вечером был застрелен Кабанов, лучший друг Влада Козилова. Похоже, что в тот вечер он решил завершить начатое. Почему я так решила, спросите вы? Просто случайно зашла в гости к подруге в ее отсутствие и нашла такое? Вика направила камеру на коробку из-под шляпы, приподняла шарфик и продемонстрировала черный пистолет. А потом ее рука испуганно дрогнула, и шарфик упал обратно в коробку. Видите? Мне кажется, это Даша застрелила Кабанова. Полиция утверждает, что он перед смертью дрался с женщиной. Не случайно на его шее остались царапины от ногтей. Да, возможно, это была самооборона. Но зачем тогда она забрала его пистолет? Не знаю, что и думать. А что вы посоветуете? Боже, это так жутко. Мне нужно уходить отсюда, пока Даша не вернулась. Страшно представить, что может произойти. Дело было сделано. Теперь можно и уходить. Сазонова выключила запись и довольно улыбнулась. Дашка хотела проблем, она их получила. За большим окном сгущались сумерки. Становилось все темнее. Напоследок Вика еще раз осмотрелась, но так и не нашла ничего интересного. Драгоценностями Решетникова не интересовалась. В ее комнате точно не было ничего дорогостоящего. В это время где-то в доме хлопнула дверь. И тут же на лестнице послышались легкие шаги. Вика так и подскочила. Она взглянула на дверь комнаты. Та была закрыта. Только бы не Дашка, иначе придется слишком многое объяснять. Шаги с лестницы переместились в коридор. Девушка отчетливо слышала скрип половиц. Кто-то подходил все ближе и ближе. И вдруг все стихло. Вика замерла у окна, холодея от страха. Тишина казалась вечной. Может, эта старуха Зинаида прошла в свою комнату? Только девушка хотела выйти, как шаги в коридоре возобновились. Они звучали все ближе, затем снова ненадолго стихли и вскоре продолжились уже внутри комнаты. Сазонова в ужасе попятилась к окну. Она не понимала, что происходит. Половицы скрипели все ближе, но дверь ведь не открывалась. Вика кожей ощущала чье-то присутствие. Слышала дыхание, но в комнате не было никого, кроме нее. Наверное, это богатое воображение разыгралось. Но скрип звучал все ближе и ближе. В комнате вдруг похолодало так, что руки покрылись мурашками. Какого дьявола здесь происходило? За окном раздался отдаленный раскат грома. В саду громко закаркали вороны. Вика увидела, как с веток плодовых деревьев срываются и кружат в воздухе десятки крупных черных воронов. В это время кто-то выдохнул ей прямо в затылок. Девушка резко развернулась. Перед ней стоял кабан. Но она же застрелила его ночью в городском парке. Бледная. Одутловатое лицо парня покрывали синюшные пятна. Белесые глаза закатились, а из уголка рта стекала струйка черной густой крови. Он стоял нос к носу с Викой, поэтому она едва не задохнулась от ужаса и запаха тлена. Кабан тихо зашипел, выпуская воздух из прогнивших легких, а затем наклонился вперед, словно хотел ее поцеловать. Вика с истошным визгом отпрянула назад, ударилась о низкий подоконник. Потеряв равновесие, она упала спиной на оконные створки и с грохотом, выбив стекло, вывалилась наружу. Последнее, что видела Вика, падая из окна третьего этажа, было жуткое мертвое лицо с довольной ухмылкой, наблюдающее за ее гибелью.